«А-а-а!» – уже тихо хрипел Волан-де-Морт. У него не было сил даже приподняться. «Да когда же ты сдохнешь?» – возмущенно прошипела Вега. «У меня уже руки устали. На, на, сволочь!» Меня пробрало на смех, еле сдержался, чтобы не расхохотаться вслух. Вроде ситуация не смешная, но внезапно фраза госпожи позволила вспомнить анекдот. Волшебник женился на ведьме. Перед первой брачной ночью, чтобы не опозориться, он выпил возбуждающее зелье. Час в постели, молодая супруга устала, уже там болит, а он никак не может закончить. Волшебник предложил жене поработать руками. Она несколько часов ему руками помогала. Супруга возмущенно заявляет: «У меня уже руки болят помогать тебе». В ответ на это супруг воскликнул: «Что же ты с больными руками замуж выходила?» Удары деревянной ножки, удерживаемой дрожащими руками темнокожей девочки, с новой силой обрушились на залитую кровью голову темного лорда. Вега подпрыгнула и вложила в очередной удар весь свой вес. «Хек!» Словно дровосек, рубящий ствол дерева, выдала она. Раздался хруст. Одновременно был пробит череп темного лорда и на две части переломилась ножка от кресла. Волан-де-Морт затих. В гостиной воцарилась оглушительная тишина, в которой можно было различить хриплое дыхание усталой Веги. Темная леди вперила взгляд в неподвижного волшебника и устрашающим, шипящим голосом произнесла: «Отдай мне душу». Тут из тела Волан-де-Морта вылетела темная, почти черная полупрозрачная дымка, контурами повторяющая тело человека. Она быстро устремилась к девочке и впиталась в ее тело. Глаза темной леди на мгновение стали красными с вертикальными зрачками, а уши слегка заострились, но стоило ей моргнуть, как глаза вернули свой прежний карий цвет, уши стали обычной для человека формы. «Я не готов поручиться, что это мне не показалось. Ха!» — вырвался нервный смешок у Веги. Она разжала руку и на пол с гулким стуком упал залитый кровью обломок ножки от кресла. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — зашлась она в безумном смехе, подняв глаза к потолку. «Я живая, у меня теперь есть душа. Теперь-то я не лорд Волан-де-Морт, а то говорил, не буду служить любимому императору». Тут она резко обернулась в сторону входа в гостиную и пристально посмотрела прямо на меня. «Беллатриса, Люциус, можете подойти ко мне», — искривила губы в победоносной улыбке Вега. Взмахом палочки я отменил действие дезиллюминационного заклинания и с опаской медленно двинулся к госпоже. Пришлось изо всех сил маскировать нервную походку на подгибающихся от страха ногах под уверенную и неспешную ходьбу, мол, не холопы, чтобы бегать. У Малфоев есть достоинство. Беллатриса же, наоборот, появившись из невидимости, тут же на всех парах рванула к повелительнице. «Госпожа, это было потрясающе!» — с жаром воскликнула Беллатриса. «Вы такая сильная, даже без палочки способны без жалости уничтожать своих врагов. Я вами восхищена!» «Тише, Белла!» — поморщилась девочка, с насмешкой посмотрев на меня, замершего рядом с госпожой. «Люциус, мой скользкий друг, не бойся», — усмехнулась она. «Вы с Беллатрисой честно служили мне. Никто не мог предположить ситуации, что меня будет сразу два, поэтому я вас ни в чем не виню. Простите, госпожа, я был уверен, что...» — попытался оправдаться я, но звучало это неправдоподобно. «Достаточно». Темная леди вскинула правую окровавленную ладонь. Девочка вся была забрызгана кровью, платье изодрано. Это делало госпожу в разы более устрашающей, чем Волан-де-Морт в образе домового эльфа. «Нам нужно думать о другом», — продолжила Вега, — «что мы скажем Яксли, Снипу и другим пожирателям, и как этих других теперь вернуть в Британию после того, как я приказала им не реагировать на метку. А еще стоит вопрос освобождения из Азкабана наших соратников и захват власти для начала в Британии». «Госпожа, может, не надо в Азкабан?» — осторожно произнесла Беллатриса. «Почему?» — Вега удивленно уставилась на Лестриндж. «Белла, разве ты не скучаешь по мужу?» «Нисколько», — честно ответила Беллатриса. «У меня же есть вы». На лице ведьмы появилась счастливая и искренняя улыбка. «К тому же, госпожа, вы упоминали, что наша программа резко изменилась с чистокровной идеологии в сторону маглолюбства. В Азкабане сидят самые ярые сторонники чистокровности. Боюсь, они могут пойти против вас. Мы и сами справимся. Давайте лучше завербуем новых членов. Раз у нас сменилась идеология, как насчет вербовки полукровок и маглорожденных? А еще можно сквибов. Только придется изменить название на светлые, а то пожиратели смерти не подходят под новую программу партии. Хм, нужно подумать над этим», — протянула Вега. «Меня потихоньку начало отпускать. Фух, кажется, пронесло. Вот бы Волан-де-Морт. Тьфу, ты, то есть Вега Вайп вспомнила о своей идее открыть сеть магазинов под названием Walmart. Как бы напомнить ей об этом и уговорить отправить меня заниматься организацией мероприятия. Я даже готов организовать все за свой счет, лишь бы подальше от этих психов. Лучше всего в Америке. Уехать туда вместе с семьей, Добби. Освободить сородичей, сидя в удобном кресле кабинета, не получится. Нужно действовать. Конечно, можно ждать, когда Дамблдор уйдет на пенсию и Волан-де-Морт захватит власть в Министерстве магии, после чего по приказу Шаа Кана он назначит меня директором Хогвартса. Но это еще вилами на воде писано. Может, Дамблдор проживет еще лет 200, а у Волан-де-Морта в очередной раз ничего не выйдет, так я и буду ждать десятилетиями, тем временем эльфы будут вымирать, а маглы прогрессировать. И наступит такой момент, что будет поздно пытаться спасти сородичей. Эльфы полностью вымрут, не оставив о себе никаких напоминаний. Для получения результата нужно действовать, причем решительно, но с умом. Приготовив пилюли с каплями дружбы плюс, я переместился к Флетчеру. Он сидел и бухал в затрапезном баре, пол которого был покрыт землей, окна и стены закопчены сигаретным дымом. В помещении неприятно пахло сивухой, потом и табачным дымом. За деревянной барной стойкой стоял чем-то недовольный старик. Его лицо с длинной седой бородой было смутно знакомым. Старик-бармен накинул меня подозрительным взглядом. «Эй, ты что, права на аппарацию купил?» — возмущенно воскликнул он. «Внутрь помещения аппарировать нельзя. Еще раз подобное увижу, отправишься пинком под зад из моего бара». «Простите, сэр», — виновато улыбнулся я. «Впредь подобного не повторится. Есть нормальное пиво, темное или светлое?» — пробурчал старик. «Светлое. Три сикля». На стол из-под барной стойки перекочевала стеклянная бутылка светлого или незнакомой марки. Я положил на стойку три серебряных монеты, которые бармен тут же сгреб. Бутылка оказалась теплой, но я тут же ее охладил бесполочковым волшебством и направился к угловому столику Флетчера, за которым он сидел в одиночестве. Сев на свободный стул под удивленным и слегка возмущенным взглядом волшебника, я тепло улыбнулся. «Наземникус, приятель, привет, 100 лет не виделись. Как ты?» нахмурился Флетчер, словно пытаясь припомнить, кто же я такой. «Дружище, твое лицо мне знакомо, вот только вспомнить не могу. Ну, ты даешь, старым становишься, маразм подкрадывается. Наземникус, это же я, Боб Ди, мы же с тобой в детстве дружили, когда еще пешком под стол ходили. Ах, старина Бобби!» — радостно воскликнул Флетчер, будто действительно меня вспомнил. «Конечно, помню. Мы с тобой в детстве с ледяной горки катались. Ты куда пропал? А тебе с 11 лет ничего слышно не было. Все подумали, что ты...» — он перешел на шепот — оказался Сквибом. «Удачно, что у Флетчера в детстве был друг по имени Боб. Это мне удалось выяснить во время прошлой беседы, когда заставил Наземникуса выдавать всю возможную информацию. Вот только фамилии друга детства он не помнил, но считал, что тот оказался Сквибом, поскольку в Хогвартс Бобби не пошел, а его семья пропала, видимо, опасаясь порицания общественности, переехала в другую страну. Бери выше, дружище, мои родители перебрались в СССР. Им как-то удалось договориться о поступлении в Колдотворец. Вот только в России сейчас начались тяжелые времена. Развал страны, передел власти, разгул преступности. В общем, я решил вернуться на историческую родину. Ты как, чем занимаешься? С шипением я открыл бутылку с пивом. Это оказался светлый эль. Ну и моча, на моем лице было написано все, что думаю об этом напитке. Слушай, Наземникус, я тут в Ирландии знаю один шикарный паб. У них варит восхитительное пиво. Всегда там беру с запасом. Как насчет отпарировать туда и пропустить по паре кружек нормального пенного напитка, а не этого пойла? — кивнул я на низкопробный эль и на сивуху, которую употреблял маг. Отличная идея. А что за бар? — спросил Флетчер. — Магловский. Но разве нас это остановит? — Нет, но... — Флетчер замялся. — Понимаешь, Бобби, у меня сейчас с деньгами туго. Зима, не переживай. Неужели я не смогу угостить друга детства? Не забивай голову. Если так, тогда я согласен. — обрадовался Флетчер, с отвращением посмотрев на початую бутылку сивухи. — Что-то эта гадость в рот не идет, — пожаловался он. — Такое чувство, словно не так давно пил божественный нектар богов, а после этого приходится перебивать жажду ослиной мочой. Ну да, после элитного виски пить сивуху не очень приятно. Обливик-то неполноценный, подсознание работает, эликсир действует. Флетчер легко воспринял меня в качестве друга и на этот раз ничуть этому не удивился. «В таком случае держись, я нас аппарирую». Флетчер встал вслед за мной и крепко ухватился за мои руки. «Эй!» – возмущенно воскликнул бармен. «Что я говорил про аппарацию внутри помещений?» «Простите, сэр», – лучезарная улыбка озарила мое лицо, повернутое к бородатому старику, «но в ваш бар я больше не ногой. Что у вас со слухом? Как можно не расслышать слова? Дайте мне хорошего пива, и вместо него дать какую-то бурду, в жопу ваше заведение». Миг дезориентации, мы уже находимся в Ирландии в подворотне перед моим любимым пабом. Ох, вырвался удивленный возглас у Флетчера. Это самая мягкая аппарация в моей жизни. Бобби, ты царь аппарации. Нет, не царь, ты бог аппарации. Хотел бы я так уметь. Это вас в колдотворце так учили? Нет, родители научили. Они меня с детства заставляли перемещаться. Результат налицо. Ох, испуганно округлил глаза Флетчер. Но разве в детстве не опасно аппарировать? Ты это моим родителям скажи. Пойдем, что ли? Неужели это Ирландия? Флетчер с удивлением озирался по сторонам, разглядывал кирпичную кладку старинного здания. Я посчитал ненужным отвечать на риторический вопрос. Мы завернули за угол. Стоило сделать несколько шагов к входу в заведение, как наземник застыл как вкопанный. Он большими глазами с изумлением разглядывал плакат с моей старой фотографией в виде араба, бормоча себе под нос. Он вслух прочитал надпись: «Только в нашем пабе арабы заказывают пиво ведрами». «Мерлин всемогущий!» – изумленно воскликнул Флетчер. «Разве это не Абдаляят, темный лорд, которого ищут все британские авроры?» «Ой, зима, ну ты и скажешь!» Пришлось мне добавить в голос изрядную нотку иронии. «Все арабы на одно лицо. Неужели ты думаешь, что темный лорд будет покупать пиво в ирландском баре?» «Это скорее тянет на начало анекдота». «Какого анекдота?» – на полном серьезе спросил Флетчер. «Любого, да хоть этого, начал я на ходу выдумывать смешную историю. Пошли как-то в ирландский паб три темных лорда. Сам знаешь кто, Абдаляят и Шаакан. Каждый заказал по кружке пива. Лето, жарко, мухи кружат. Так вышло, что каждому в кружку с пивом залетело по мухе. Шаакан возмутился, что у него в пиве муха. Пабмен тут же налил нового и заменил бокал. Абдель невозмутимо вытащил муху и выпил свое пиво. Сам знаешь, кто вытащил муху из бокала и наложил на нее круция, крича при этом: «Выплюнь, выплюнь, я тебе говорю». Флетчер рассмеялся. «Да, ты прав», кивнул он. «Вряд ли темные лорды опустятся до посещения магловской пивной. Это просто похожий араб». Расположившись за свободным столиком, мы заказали пиво и закуски. Флетчер с невероятным наслаждением на лице быстро опустошил свою кружку. Я же наслаждался напитком, употребляя его маленькими глоточками. «Великолепный нектар», — поделился восторгом Флетчер. «Еще по одной, дружище, заказывай сразу по три кружки. Этот нектар в меньших количествах пить невозможно. Это действительно лучшая пивная», — произнес Флетчер. «Ну что, наземникус, делись, чем занимаешься?» «Да вот», — слегка нахмурился он, — «работаю на одного серьезного волшебника. Может, слышал о Дамблдоре? А во, так ты что, в школе работаешь?» «Нет», — грустно вздохнул Флетчер. «Фактически шестерю на побегушках у великого волшебника. А куда деваться? Жизнь заставила. Зима — это не дело», — покачал я головой. «Друг, я должен тебе помочь. У меня есть выход на серьезных магов. Можем тебе подкинуть нормальную работу с солидным доходом. Вот только от Дамблдора нужно соскакивать». «Не выйдет», — стал еще более грустным Флетчер. «Этот старый козел держит меня за яйца непреложным обетом. Это дело поправимое. Ты мне подробнее расскажи, может, что придумаю». «Да вот», — Флетчер поведал все почти то же самое, что и в прошлый раз, только короче и более приукрашено. «Зима, есть идея. Говоришь, вам в орден нужны новые члены. Как насчет того, чтобы представить меня, как проверенного товарища? Я вступлю в ваш орден, а там порешаем вопрос с Дамблдором, так сказать, изнутри». «Хм», — задумался Флетчер. «Интересная идея. А давай». Глава 59. Добби. Вечером того же дня Флетчер через заколдованный протеевыми чарами блокнот передал мне приглашение на собрание Ордена Феникса. В тексте было сказано о том, как добраться до штаба Ордена. Надев классический темный костюм от лучшего ателье Лондона и взяв набор особых таблеток, я телепортировался в косой переулок и через бар «Дырявый котел» камином перешел в нору. В довольно интересном антураже гостиной в кресле величественно восседал Дамблдор. Предупрежденный Флетчером, он явно ожидал меня. Рядом с бородатым директором, внимательно разглядывающим меня из-под очков половинок, стоял наземникус. Он слегка покачивался от выпитого алкоголя и распространял аромат пива. «Зима, привет», — одарил я широкой улыбкой Флетчера. «Добрый день, мистер. Если не ошибаюсь, вы знаменитый Альбус Дамблдор». «Добрый день», — величаво кивнул директор Хогвартса. «Директор», — вступил Флетчер, — «позвольте представить моего друга детства, Боб Ди. Я вам о нем рассказывал». «Спасибо, наземникус», — пристально посмотрел на Флетчера Дамблдор. «Ты мог бы оставить нас наедине?» «Конечно, конечно», — Флетчер суетливо засунул руки в карманы потрепанных брюк. «Пойду, пообщаюсь с Артуром». Наземникус удалился, и мы остались в гостиной вдвоем с Дамблдором. Директор внимательно смотрел на меня. «Мистер Ди, прошу, присаживайтесь», — указал он на диван. Демонстрируя отменное спокойствие и выдержку, я спокойно с комфортом расположился на диване боком к Альбусу. Дамблдор не стал затягивать и начал говорить. «Мистер Ди, я слышал, вы учились в колдотворце. Позвольте уточнить, на чем вы специализируетесь?» «Магия пространства», — на моем лице отобразился благожелательный настрой, а речь была размеренной. «Незримое расширение, аппарация, призывы вещей. В общем-то, полезная сфера, но, к сожалению, без лицензии Британского министерства магии я не могу в полной мере использовать свои навыки для заработка». «Понимаю», — кивнул Дамблдор. «Что вас сподвигло вернуться на родину? В России в настоящий момент серьезная дестабилизация, разгул преступности и передел власти», — пожал я плечами. «Сами понимаете, те, у кого есть возможность уехать за границу, пользуются ею. Я родился и вырос в Британии, это моя родина. К сожалению, у нас в стране сейчас тоже неспокойно», — заметил Дамблдор. «Наземникус говорил об этом, поэтому я решил присоединиться к вам. Но в Британии беспокойно лишь у волшебников, а у русских, у маглов в том числе. Мистер Ди, а что вам мешает перебраться в другую страну, где спокойнее?» Слегка наклонив голову, Дамблдор пристально поглядел на меня из-под очков. «У меня тут друзья и любимая девушка, хотя она родом из другой страны. Да и от всех проблем не убежать. Раз правительство не собирается решать проблему с темным лордом, придется что-то делать самостоятельно». «То есть, мистер Ди, вы верите, что Волан-де-Морт возродился?» Альбус внимательно отслеживал мою реакцию. «Уверен в этом», — спокойно произнес я. «Вряд ли человек с вашей репутацией стал бы обманывать в столь серьезном вопросе. Иначе бы я к вам не пришел». «Что же, мистер Ди, рад вас приветствовать в Ордене Феникса», — тепло улыбнулся Дамблдор. «У нас тут домашняя атмосфера и взаимопонимание. Надеюсь, не стоит упоминать, что о нашей организации никому не следует рассказывать». Само собой, беседа с Альбусом оставила странный осадок. Она прошла слишком легко, я ожидал совсем иного, чуть ли не допроса в стиле спецслужб, провокационных вопросов, использования легилименции. А тут, словно не в тайный орден вступаю, а в клуб для всех желающих. Это очень подозрительно. Можно сделать вывод, что в Ордене Феникса серьезная нехватка пушечного мяса, иначе я не вижу причины с легкостью принимать в подобную организацию первого встречного. Почти сразу по завершении нашего разговора в гостиную стали прибывать волшебники. В камине постоянно вспыхивало зеленое пламя. Первым пришел маленький человек в фиолетовом цилиндре, за ним симпатичная ведьмочка лет 30 и чернокожий Аврор в красной мантии. Из кухни вышли наземникус, Артур и Молли Уизли. Все с любопытством разглядывали меня. Дамблдор поднялся с кресла и приковал всеобщее внимание. Он заговорил спокойным тоном. «Друзья, раз почти все собрались, позвольте сообщить вам новость. Сегодня у нас в Ордене пополнение. Позвольте представить, Боб Ди. Он недавно вернулся в Британию из России». Все почти одновременно заголосили, приветствуя меня. Я отвечал приветствиями, улыбался и вежливо кивал каждому. «Дингл», — широко улыбался карлик, «Дедалус Дингл. Приятно познакомиться, мистер Дингл». «Ох, вы из России?» — с восторгом воскликнул Артур Уизли. «Там действительно холодно, медведи и балалайки». «Зимой действительно холодно, Артур, но медведи и балалайк уже давно не встретить на улицах. Это всего лишь устоявшийся стереотип. Вы бы еще назвали водку и матрешку для полного комплекта. Зато в России принято в холодное время отапливать помещения, поэтому дома у всех тепло. Признаться, я долго привыкал к каминам на родине, у них очень низкий коэффициент полезного действия». «Что, простите?» – не понял Артур. «Коэффициент полезного действия, он же КПД, Артур, это магловский термин. Большая часть тепла от сгорания дров в камине улетает в трубу, фактически, отапливая улицу. Всего десятая часть тепла остается в помещении, что крайне невыгодно по расходу топлива. Русская печь в плане отопления намного лучше. Она устроена таким образом, что отдает до 80% тепла. То есть при том же количестве сгоревших дров, что и в камине, печь выдаст в 8 раз больше тепла. «Боб, вы разбираетесь в магловской технике?» — загорелся энтузиазмом мистер Уизли. «Не идеально, но достаточно, чтобы не путать телефон и микроволновую печь и даже ими воспользоваться. Потрясающе!» — обрадовался мистер Уизли. «Боб, а ты можешь мне рассказать? У меня тут в гараже много магловских вещей, может, даже посмотришь, что к чему?» «Без проблем, Артур!» — громко визгливым голосом прикрикнула на мужа миссис Уизли. «Не стоит быть навязчивым!» «Конечно, дорогая, прости!» — смутился мистер Уизли. Наблюдая за энтузиазмом Артура, окружающие прятали улыбки. «Мистер Ди, — начал Дамблдор, — вы жили среди маглов?» «Да, мистер Дамблдор», — кивнул я, — «это наиболее удобный вариант. Можно, конечно, было бы жить в какой-нибудь деревеньке на отшибе, но в таком случае неудобно пользоваться аппарацией. К тому же в России все на виду. Если в деревне живет волшебник, все соседи об этом знают, как не скрывай. Нет-нет, да придут с просьбой заговорить болезнь или снять порчу, и не скажешь им, что статут секретности не позволяет подобного». «Как же так?» — удивленно воскликнула миссис Уизли, взмахнув руками. «А как же аббревиаторы? На каждом углу по Аврору не поставишь». Я покосился на чернокожего стража порядка. «Россия – большая страна с населением, в несколько раз превышающим количество людей в нашей стране». На это Кингсли Бруствер лишь ухмыльнулся и покачал головой. «Кингсли, неужели такое возможно?» — удивленно спросил Артур у Аврора. «Конечно», — пожал плечами Бруствер, — «Аврорам хватает своей работы. Всем маглам память не сотрешь. Да и как узнать, что какие-то маглы в деревне узнали о волшебнике? Они же не побегут об этом рассказывать на каждом углу. Вот если кто-то по телевизору выступит или в газете интервью даст. Но как маглы узнают о волшебнике?» — с недоумением вопросила миссис Уизли. «Мол ли, люди по своей натуре подозрительны и наблюдательны», — начал я. «Когда где-то живешь, неизбежно контактируешь с окружающими. Зайдет кто-нибудь в гости, увидит пучок трав или котел, забытый на видном месте, сразу все поймет и тут же расскажет соседям. А если никого домой не пускать, то тем более подозрительно. Русские деревенские такие: если кто-то живет на отшибе и ни с кем не общается, сразу думают, что колдун или ведьма. А если маглоотталкивающие чары поставить, еще более подозрительно. Всю жизнь ходил человек, ничего не происходило, а тут подходит к чарам, и сразу появляется желание уйти куда-то по своим делам. Раз-два, еще ничего, а когда такое происходит постоянно, человек задумывается, ищет причину, в итоге приходит к выводу, что место заколдовано, или, как сейчас у маглов модно говорить, аномальная зона. И после этого туда начинают лезть толпы маглов из сообщества по исследованию аномальных зон, уфологи. «Как все сложно», — покачал головой Артур. Дамблдор сидел в кресле, внимательно слушал наши разговоры и с улыбкой на лице разглядывал членов Ордена Феникса. Тут внезапно в камине вспыхнуло зеленое пламя, оттуда выскочил Северус Снейп. Он выглядел ошарашенным. Мантия мятая, волосы взъерошенные, глаза на выкате. Члены Ордена Феникса моментально замолчали и перевели внимание на визитера. «Директор!» — нервно воскликнул Снейп. «Там!» — тут Северус заметил меня и замолк. «Что случилось, мой мальчик?» — спросил Дамблдор. Директор пытался казаться добродушным, но было заметно, что он слегка напрягся. Проследив взгляд Снейпа, уголки его губ слегка приподнялись, словно в намеке на понимающую улыбку. «Северус», — продолжил Дамблдор, кивнув в мою сторону, — «это Боб Ди, новый член Ордена Феникса». «Боб, это Северус Снейп, мастер зельеварения, декан факультета Слизерин и преподаватель зелий в Хогвартсе. Сразу несколько должностей», — покачал я головой, — «так ведь времени на личную жизнь не останется». Судя по тому, как Снейп яростно сверкнул на меня хмурыми очами в обрамлении темных кругов, мой комментарий ему не понравился. «Так что случилось, Северус?» — вновь сказал Дамблдор. «Темный лорд», — на одном дыхании произнес Снейп. «Он погиб». «Как?» — Дамблдор не сдержался. На его лице отобразилась богатая гамма эмоций, среди которых преобладало непомерное изумление. Даже борода и очки не могли скрыть шока, который испытал директор Хогвартса. Остальные члены ордена были ошарашены не меньше, вот только реакция у них была разная. «Это же прекрасно!» — воскликнула Молли Уизли. «Отлично! В вторил супруге Артур. «Ничего подобного», – пробурчал хмурый Бруствер. «Верно, Кингсли», – печально вздохнул Дамблдор. «Волан-де-Морт сохранил ключи к бессмертию, так что это еще не конец». Он перевел внимание на Снейпа. «Северус, поведай же нам, как именно погиб Волан-де-Морт». Каждый раз, когда директор произносил прозвище Тома Риддла, все окружающие невольно вздрагивали. Дамблдор скосил взгляд на меня, видимо, его привлекло то, что я был единственным, кто спокойно воспринял кличку Темного Лорда. Снейп отошел от камина и встал неподалеку от стульев, на которых расположились Эммелина Вэнс и Дедалус Дингл. Гордо вскинув подбородок, Северус задрал свой выдающийся горбатый нос и начал холодным тоном рассказ. «Как вы знаете, я должен был сегодня навестить Темного Лорда. Сварив зелье, я аппарировал в поместье Яксли и обнаружил пьяного и дрожащего от ужаса Карбона. Он что-то бессвязно бормотал. Снейп шагнул назад и вновь вернулся на прежнюю позицию. Он сделал глубокий вдох и продолжил. Кое-как мне удалось привести Карбона в чувство. Он сказал, что в гостиной лежит тело Темного Лорда, которое он обнаружил, как только вернулся из министерства. Вот бы сами знаете, кто остался дохлым навсегда», — мечтательно протянула Молли Уизли. «Молли, помолчи», — сурово осадил дамочку Дамблдор. «Северус, продолжай». «Так вот», — продолжил Снейп, — «я поспешил в гостиную. Там все было разгромлено, словно произошло сражение. Тело Темного Лорда лежало на полу в луже крови с разбитой головой». «То есть», — нахмурился Дамблдор, — «Волан-де-Морт умер не сам?» «Точно не сам», — в тоне Снейпа прорезался сарказм. «Вряд ли самому себе можно 37 раз проломить голову ножкой от кресла. Мне пришлось сдержать неуместную в подобной ситуации улыбку, поскольку подумалось, что в случае Волан-де-Морта как раз подобное возможно, но вслух такого говорить нельзя. Точно не в подобном окружении. Упущение с моей стороны. Так увлекся, что даже не почувствовал разрыва связи с одним из слуг и узнаю о смерти Волан-де-Морта лишь сейчас. После новости, поведанной Зельеваром, я сразу же сконцентрировался на магических связях. Действительно, Волан-де-Морт ощущается одним целым. Судя по всему, в живых остался Темный Лорд в образе девочки. Вот, что значит напиться пива. Мы с Флетчером немного увлеклись. Точнее, я увлекся намного больше Наземникуса, поскольку, чтобы захмелеть, пришлось пить одну кружку за другой, в результате удалось выпить 5 галлонов, то есть около 18 литров пенного напитка. Флетчер был поражен подобным талантом, еще больше его удивила спокойная реакция Пабмена, который подошел к нам с очередной порцией пива и поинтересовался у меня. «Мистер, вы случаем не араб?» «Эх, есть в повышенной регенерации большой минус, нормально не напьешься». Естественно, во время пьянки мне было не до проверки связей со слугами, впрочем, мне и в обычное время на это было бы плевать. «Ножкой от кресла», — опешила Эммелина Вэнс. «Не заклинанием, Северус, ты хочешь сказать, что сам знаешь, кого кто-то забил до смерти деревяшкой?» Молли Уизли изумленно выпучила на ней по глаза. Остальные были поражены не меньше. Если бы удивление можно было пощупать, то только здесь и сейчас, настолько ощутимым оно было. Даже Дамблдор был изумлен настолько, что не удержался от вопроса. «Северус, это точно была ножка от кресла?» «Точно», — кивнул Снейп. «Она поломанная и в крови лежала рядом. Вот только меня смущает кое-что», — покосился он на Артура и Молли. «Что же, Северус?» — спросил Дамблдор. «Фиделиус». Снейп в это слово вложил много смысла, словно это что-то должно означать. «Я имею в виду, что поместье Карбона находилось под Фиделиусом, а его хранителем был сам Темный Лорд. Только я и Карбон были посвящены в тайну Фиделиуса, но после обнаружения тела Темного Лорда мы не стали хранителями тайны». В гостиной Норы повисла гробовая тишина, все взгляды членов Ордена скрестились на задумчивом Дамблдоре. Директор не заставил себя ждать. «Дела, а?» – протянул он. «Выходит, Волан-де-Морт жив. Он всего лишь подстроил свою смерть». При этом Альбус с сочувствием посмотрел на Артура и Молли. «Что?» — резко вскочила с дивана миссис Уизли. «Нет, нет, нет, нет, не может быть». Полная ведьма рванула к большим напольным часам, стрелки которых были подписаны именами членов семьи. «Чарли», — пробормотала Молли, устремив взгляд на циферблат. «Смертельная опасность», — прочитала она. «Не мертв. Слышите, мой мальчик живой». Действительно, стрелка на часах, подписанная именем Чарли, как и всех остальных членов семейства Уизли, замерла на отметке «смертельная опасность». Дамблдор поднялся и подошел к миссис Уизли. «Молли, не переживай. Пошли, Чарли Патронус, убедись, что он живой. Я уверен, что Волан-де-Морт использовал оборотное зелье с волосом твоего сына. Затащил под Фиделиус какого-нибудь бедолагу, использовал на нем зелье, а потом жестоко убил. Вот только зачем, Патронус, протянула миссис Уизли. Точно, Патронус, резко сорвавшись с места, Молли убежала в сторону кухни. Видимо, она там забыла палочку. Артур Уизли поспешил вслед за супругой. Дамблдор пристально посмотрел на Снипа. «Зачем Волан-де-Морту подстраивать свою смерть в поместье Яксли?» — повторился он. «Ведь об этом могли узнать лишь Карбон и ты, Северус». Дамблдор вновь сел в кресло и погрузился в тягостные думы. Северус нервно мерил шагами небольшое расстояние от камина до стула Дингла, что последнего немного раздражало. Тут Дамблдор вскинулся и пристально взглянул на Северуса. Зельевар будто почувствовал взгляд. Он замер возле камина и медленно обернулся, встретившись взглядом с директором. «Северус, покажи руку», — спокойно сказал Дамблдор. Снейп едва заметно кивнул и стал молча закатывать рукав. Взгляды присутствующих скрестились на налившейся чернотой метке Волан-де-Морта. «Живой», — кивнул Дамблдор, что и следовало доказать. «Жаль, но, похоже, что ты раскрыт, Северус». С сочувствием посмотрел он на побледневшего Зельевара, который до побелевших костяшек сжал кулаки. «Полагаю, что Волан-де-Морт все подстроил для выявления шпионов в кругу пожирателей смерти. Вначале он сузил круг подозреваемых до двух предполагаемых шпионов, в список которых попали ты, Северус и Яксли. Вам сказали, будто пожиратели сбежали от господина, чтобы довести до нас дезинформацию. А чтобы точно узнать, кто именно из вас двоих шпион, Волан-де-Морт устроил инсценировку своей смерти. Теперь темный лорд точно знает, кто шпион», — пробормотал бледный как мел Снейп. «Пора начать приводить в действие план, не зря же я брал с собой таблетки. Некоторое время назад мною была приготовлена партия капсул, внутри которых находились капли дружбы плюс в различной дозировке. Они еще ни разу не испытывались, кроме таблеток с максимальной дозой. Идея заключается в том, что человек начинает принимать зелье в микроскопической дозе. У него не резко меняется отношение к магу, который использовал свою кровь при изготовлении эликсира, а постепенно. Вначале легкое чувство доверия, как к знакомому. Затем дозировка постепенно увеличивается, чувства к определенному человеку усиливаются. Хороший знакомый, приятель, друг, лучший друг, полное доверие и фанатичная преданность. Когда у волшебника резко меняется мировоззрение, на примере Флетчера можно сделать вывод, что даже в таком состоянии маг способен осознать, что его опоили. Но в случае с постепенным ростом доверия волшебник с наибольшей вероятностью спишет все на естественность улучшения отношений с определенным человеком. Единственная проблема – ограниченный запас капель дружбы плюс. Если ошибусь, второй раз эксперимент будет провести сложно, поскольку запас яда Василиска почти исчерпан. По-хорошему, составом нужно обрабатывать лишь руководителей, в данном случае Дамблдора. Вот только проблема в том, что Альбус близко контактирует с членами Ордена Феникса. Если он даже постепенно изменит свое отношение к Бобу Ди, это может у кого-то из членов Ордена вызвать подозрения. Следовательно, нужно обрабатывать всех, это вызовет меньше подозрений. Маги сами будут гнать мысли о том, что я могу быть плохим парнем. В определенный момент они станут мне фанатично преданы, а там можно будет перехватить власть в Ордене. В магической Британии три политических лагеря – Министерство магии, Пожиратели смерти и Орден Феникса. Можно считать, что пожиратели уже мои с потрохами, если еще и фениксовцы станут таковыми, то поставить своих людей в министерство не составит труда. И тогда вся власть в магической Англии сосредоточится в моих руках и можно будет заняться спасением эльфийской расы. Ух, разве я не гений? Таблетки с минимальной дозой были последовательно телепортированы в желудки каждого из присутствующих на собрании членов Ордена Феникса, в том числе Дамблдору. Судя по отсутствию реакции, никто этого не заметил. Внезапно в камине вспыхнуло зеленое пламя. Оттуда буквально вывалился Аластер Грюм. Он был весь в крови, громко стонал под ошарашенными взглядами орденцев. Знаменитый волшебный глаз Грюма отсутствовал, посоха у волшебника не было с собой, одежда изодрана и покрыта кровью из ран. «Аластер!» — подорвался со своего кресла директор. «Что случилось?» Узловатая палочка заплясала в руке Дамблдора. Он стал выписывать ею разные чары, вероятно, колдомедицинские. Тут же к Аластеру поспешил Снейп. Он достал из кармана флакончик зелья и стал поливать раствором порезы. Раны шизоглаза стали затягиваться на глазах. Снейп усадил преподавателя за те и опер спиной на ближайшую стену неподалеку от камина. «Крауч!» – прохрипел Грюм. «Крауч!» – удивленно воскликнула Молли Уизли. «Аластер, неужели на тебя напал солидный сотрудник министерства, не старший?» – хрипло еле слышно произнес страдающий от боли Грюм. «Я решил наведаться домой, чтобы обновить сигналки, но внутри меня в засаде поджидал Барти Крауч-младший. Он живой. Барти Крауч, погибший в Азкабане», — нахмурился Дамблдор. «Да», — прохрипел Грюм. «Крауч хотел пленить меня. Он напал неожиданно, даже смог обезоружить меня и забрать глаз. У него почти получилось запихнуть меня в сундук с расширением, но я умудрился преодолеть действие обездвиживающего заклинания, оттолкнуть Крауча и добежал до камина». «Удивительно», — покачал головой Дамблдор. «Похоже, что Крауч как-то смог выбраться из Азкабана и где-то прятался все эти годы. Сопляк этот Крауч», — гневно произнес Грюм. «Он после того, как обездвижил меня, пытался выведать, где прячется темный лорд. Учитывая, что Крауч хотел захватить меня живым, полагаю, что он хотел под оборотным зельем под моей личиной наведаться в Хогвартс и выяснить все о своем господине. Леди и джентльмены, привлек я всеобщее внимание. А вам не приходило в голову проверить вашего товарища на оборотное зелье? Уж больно складная легенда. Может быть, перед вами вовсе не товарищ, а шпион пожирателей? Альбус, кто этот сопляк?» Гневно с небольшой долей уважения единственным глазом посмотрел на меня Грюм. «Не припомню такого волшебника в наших рядах». Дамблдор закончил накладывать чары на Грюма. Он убрал палочку и мягким тоном произнес, показав на меня правой рукой: «Аластер, позволь представить нового члена Ордена Феникса, Боб Ди, волшебник, учившийся за границей и недавно вернувшийся на родину». «Парень, ты мне не нравишься», — каркающим голосом сказал мне Грюм. «А вот за подозрительность я бы поставил тебе 10 из 10 баллов. Следует быть бдительным». «Приятно познакомиться, мистер Грюм», — кивнул я, оставаясь совершенно спокойным. «Я не девушка, чтобы нравиться сурового вида мужчинам, так что ничего страшного». «Полагаю, мистеру Грюму не помешает лечение и присмотр проверенного волшебника хотя бы на пару часов, чтобы исключить использование даже модифицированных оборотных составов. Я бы тебя проверил, Боб», — хрипло выдал Грюм. «Уж больно мне рожа твоя не нравится. Уж не пожирательский ли ты шпион, Альбус? Вы этого хмыря проверяли?» — кивнул он в мою сторону. «Не беспокойся, Аластер», — спокойно произнес Дамблдор. «Боб не пожиратель, у него нет метки. Он недавно в Британии не мелькал среди слуг Волан-де-Морта. К тому же он друг одного из членов Ордена Феникса и радеет за дело света. Кстати, Боб прав насчет лечения. Аластер, я диагностировал у тебя несколько неприятных проклятий. Тебе придется провести от нескольких месяцев до полугода под присмотром мадам Помфри, чтобы исцелиться. А кто будет учить детишек?» На покрытое шрамами лицо Грюма выползла кривая усмешка, словно мужчина, наоборот, рад избавиться от необходимости преподавать. «Что-нибудь придумаем», — покосился на меня Дамблдор. «Боб, ты говорил, что не можешь найти работу в Британии». «Именно так, мистер Дамблдор. Зови меня Альбус или директор». Уголки губ Дамблдора слегка приподнялись. «Теперь у тебя есть работа. Будешь преподавать защиту от темных искусств в Хогвартсе». «Спасибо, директор», — всем видом демонстрируя уважение, я слегка поклонился. «Это большая честь для меня». Глава 60. Доб Бисенси. «Кто бы сказал, что домовой эльф станет учить человеческих детей волшебству? Не поверил бы. Для меня это был идеальный вариант. Если бы должность преподавателя не подвернулась сама собой, то пришлось бы придумывать, как ее заполучить. Директором Хогвартса невозможно стать просто так, для этого нужно хотя бы немного проработать в школе магии и волшебства на должности учителя, а лучше всего декана факультета. Учить детей оказалось крайне непросто. Правы были Снейп и Филч, это не подконтрольное стадо баранов с разрушительной энергией, и ведь не перепоручишь подобные обязанности Кричеру, если с эльфийскими подростками он еще справлялся. Хотя, почему нет, учитывая уровень преподавания защиты от темных искусств в Хогвартсе и тот факт, что Гилдерой Локхарт целый год проработал на этой должности, то даже Кричер справится. Но по объективным причинам я не буду поручать столь ответственное задание слуге-эльфу. Если уж его Филч раскусил, то Дамблдор тем более заподозрит неладное. Пришлось самому впрягаться в уроки. Дамблдор на следующий день после собрания Ордена Феникса представил меня за завтраком в большом зале. У всех школьников и большей части преподавателей смена учителя в середине года вызвала недоумение. Поселили меня в одном из помещений для проживания преподавателей, но не как обычно в апартаментах для преподавателя ЗАТИ, поскольку эта спальня по-прежнему была записана за Грюмом. Аластера положили в больничное крыло Хогвартса. Никаким оборотным зельем он не пользовался. Да и не рассчитывал я на что-то подобное, просто знал о подозрительном характере отставного Аврора. Поэтому на собрании Ордена Феникса постарался заработать в глазах Шизоглаза несколько очков. Для Грюма я так и остался подозрительной личностью даже после того, как он получил первую порцию капель дружбы плюс в минимальной дозировке. Пришлось аналогично использовать драгоценный состав на деканах всех четырех факультетов, поскольку, когда стану директором, мне в будущем от них понадобится содействие. Жаль, что всех обитателей замка невозможно обработать фирменным эликсиром. А был бы жив Василиск, таких проблем не было бы. Эх, Филч такую ценную змейку загубил. Кстати, о завхозе. Для него мое появление в замке не осталось незамеченным. В первый же день он вечером подошел ко мне после занятий в пустынном коридоре, который вел к моей новой спальне. «Добрый день, мистер Ди», — хитро улыбнулся завхоз в облике старика. «Мистер Филч», — уважительно кивнул я, — «рад с вами познакомиться». Подмигивание и легкие нотки сарказма с моей стороны вызвали на лице Аргуса широкую улыбку. «Мистер Ди», — продолжил Филч, — «я так рад, что вы стали профессором в Хогвартсе. Очень надеюсь, что уж вы-то покажете этим наглым соплякам, почем фунт лиха. Боюсь, что это будет проблематично, Аргус. Пока я всего лишь временно исполняющий обязанности преподавателя защиты от темных искусств. Нет ничего более постоянного, чем временное», — хитро улыбнулся завхоз. «Надеюсь, что вас ожидает умопомрачительная карьера, мистер Ди. Вашими устами, да мед пить. Мистер Ди, я могу вам чем-то помочь?» — спросил завхоз. «Ничего такого, Аргус. Чаще работайте своим инструментом, нарабатывайте мастерство», — с намеком я кивнул на молоток, висящий на поясе Аргуса. «Мастер своего дела всегда в цене. Не сомневайтесь, мистер Ди», — радостно заблестели глаза Филча. «Я каждый день нарабатываю навыки владения молотком и шваброй. Присылайте ко мне нарушителей, не стесняйтесь. С коньяком и колбасой?» — с иронией спросил я. «Лучше с пергаментом, на котором будут отметки о сроках отработки», — усмехнулся Филч. «Хотя от коньяка я не откажусь. Не сегодня, Аргус», — слегка качнул я головой. «Мне предстоит ознакомиться с учебными планами предыдущих преподавателей, затем проверить домашние задания студентов. На Рождество, когда дети разъедутся по домам, у нас будет время отдохнуть». «Договорились», — серьезно произнес Филч. «Спокойной ночи, сэр, и вам, Аргус». За неделю я кое-как разобрался с учебными планами и влился в учебный процесс. Работа преподавателя очень сложная. Даже если убрать необходимость общаться с гиперактивными подростками, достаточно знать, что учитель ЗАТИ один. При этом курсов 7, а потоков и вовсе 12. 10 для первых 5 курсов, Рейвенкла с Пуффендуем и Гриффиндор со Слизерином, и 2 для 6 и 7 годов обучения, на которых студенты, выбравшие защиту от темных искусств в качестве специализации, объединяются в одну группу на весь курс. Нехитрые математические вычисления позволяют сделать вывод, что в день преподавателю необходимо провести 2 часовых урока в утопии, в которой не МакГонагалл составляет план занятий, а на деле выходит, что в один день может быть 4 занятия, а в другой одно. Потом следует проверить домашние задания, что занимает очень много времени, особенно когда выпадает понедельник с 4 уроками. Ох, как же я теперь понимаю Локхарта, который вместо уроков устраивал театральные постановки и не давал домашних заданий. Да он чертов гений. У этого великого волшебника можно было бы позаимствовать не только улыбку, но и методику преподавания, если бы не мое врожденное чувство ответственности, из-за которого я пытался вбить в головы тупых и ленивых баранов хоть какие-то знания. Эх, мне даже стало стыдно перед Локхартом, что жестоко подшутил над ним при помощи Пикси. В воскресенье выходной, я впервые за неделю вздохнул полной грудью и отправился на прогулку до библиотеки, чтобы впервые на законных правах получить некоторую литературу из запретной секции. Конечно, я мог поступить как прежде, телепортировать нужный фолиант, но зачем, если это банальный набор книг по колдомедицине? Хранится подобная литература в запретной секции лишь для того, чтобы детишки, не дай бог, друг на друге не испытали серьезные чары. То, что в умелых руках лечит, в кривых лапах дегенератов весьма успешно калечит. В библиотеке было пустынно. Меня с улыбкой встретила мадам Пинс. «Добрый день, профессор Ди», — добродушно произнесла она. «Желаете какую-нибудь книгу?» «Здравствуйте, Ирма. Ведь вас можно так звать, а вы зовите меня Боб». «Конечно, конечно», — улыбнулась уже немолодая дама. «Так что вас привело в библиотеку? Хочу взять несколько книг по колдомедицине из запретной секции, если вы не против». «Нет-нет, Боб, вы же преподаватель, так что можете брать любую литературу. Если понадобится моя помощь, позовите». На удивление, вечно строгая Пинс была весьма приветлива и любезна. Возможно, мне показалось, но она строила мне глазки и пыталась кокетничать. Да, видимо, забыла, как это делается. Вот что творит брутальная внешность, а оставайся я эльфом, от нее же получил бы лишь презрительный взгляд. «Спасибо, Ирма, вы весьма любезны». Из запретной секции я шел, удерживая стопку литературы по волшебной медицине, до которой ранее не доходили руки. Проходя по пустынному читальному залу, я с удивлением заметил ее, ангела чистой красоты. Она оторвала свои прелестные голубые очи от книги, и с изумлением уставилась на меня. «Мистер Ди», — вырвалась у Делакур. «Ох, Флёр», — мои губы мгновенно отобразили отрепетированную сотни раз улыбку Локхарт Стайл. «Рад вас видеть. Вы разве не покинули Хогвартс?» В ответ я перехватил стопку литературы левой рукой, освободившийся указательный палец правой руки приложил к губам. Сделав пару шагов, я приблизился к потрепанному дубовому столу с парой лавок и переложил на столешницу книги. Делакур слегка нахмурилась и внимательно следила, как я сажусь напротив нее. «Флёр, надеюсь, ты не против моей компании?» «Нет», — мотнула она головой, отчего светлые волосы разметала по плечам. «Пока зови меня Боб Ди, поскольку другим мне пришлось представиться этим именем», — перешел я на шепот, после чего спокойным голосом добавил. «Директор Дамблдор пригласил меня на замену приболевшему преподавателю защиты от темных искусств. Мистер Грюм заболел». Во взгляде Делакур, устремленном на меня, прорезался испуг с подозрительностью. «А вы?» «О, нет-нет, Флёр, вы неправильно поняли. Мистер Грюм сам виноват в своем недуге. Я не имею к этому никакого отношения. Так совпало, что приятель познакомил меня с мистером Дамблдором, а директор как раз нуждался в преподавателе». Делакур больше не выглядела испуганной, она с любопытством покосилась на книги. «Колдомедицина?» — удивленно вскинула она брови. «Ради этого вы тут, Бобби?» «Не только, но целительством я давно хотел заняться исключительно для себя и будущей семьи. К примеру, женюсь, у нас с супругой родится ребенок, не дай бог он заболеет, а я даже не знаю, как правильно поставить ему диагноз. Не устраиваться же ради этого в Мунго». «Ребенку?» — изумленно протянула Делакур. «А вы основательно подошли к делу. На мгновение всегда отчужденную девушку будто подменили. Было такое чувство, словно у Флёр в руках блокнот со списком разных пунктов, она меня оценивает с новой точки зрения и ставит галочку напротив пункта. Получится хороший отец». «А чем вы увлекаетесь, Бобби?» — спросила Делакур. «Я имею в виду, какие направления волшебства вас привлекают. Признаться, родители с детства заставляли меня отрабатывать бесполочковую магию. Так что иллюзии, пространственная магия, телекинез – это все дается мне так же легко и просто, как дыхание, я о них даже не задумываюсь. Лишь недавно я открыл для себя мир палочковой магии и алхимию. Мне интересно все. Хочется изучить все возможные направления волшебства, которые придумали люди. Хм, хотя нет, не все. Шаманизм, некромантию, гербологию и другие неинтересные лично мне отрасли, пожалуй, стоит вычеркнуть из этого списка». «Удивительно», — во взгляде Флёр огонек интереса продолжал расти. «Бобби, неужели вы действительно владеете бесполочковой магией на таком высоком уровне, или вы мне врете, чтобы казаться лучше?» «Флёр, что за недоверие? Предлагаю проверить и убедиться лично. Как насчет телепортации в любую точку планеты?» «В любую?» — разочарованно протянула Делакур, похоже, убеждая себя в том, что я вру. «Почти. Если есть изображение этого места и оно не скрыто Фиделиусом или аналогичными заклинаниями». Флёр хитро ухмыльнулась, плавно поднялась из-за стола и направилась вглубь библиотеки. Вскоре девушка вернулась. В руках она держала книгу, на обложке которой красовался коллаж из разных живописных пейзажей. Название произведения говорило само за себя. «Самые красивые места планеты». «Не думал, что в библиотеке Хогвартса найдется нечто подобное типично магловское. Я спросила у библиотекаря, она сказала, что эту и еще несколько книг подарил библиотеке маглорожденный выпускник, проворковала Делакур, смотря на меня свысока, словно пыталась раздавить высокомерием. «Давай проверим, насколько ты великий волшебник. Без проблем, Флёр. Ради тебя я готов отправиться хоть на край света». Ни капли не поверив, Делакур с насмешливой улыбкой на лице распахнула книгу примерно на середине. Аккуратный пальчик уперся в середину страницы, на которой был с высоты полета изображен зеленый лес, в центре которого разместилась невероятной красоты лагуна, бело-бирюзовая. Картинка была подписана. «Пляж Белой Гавани, Австралия, архипелаг Святой Троицы. Хочу попасть туда». Делакур с надменным видом взирала на меня, добавив во взгляд презрение, она словно молча кричала. «Ну что, слился очередной ухажер, только и умеете, что чесать языком». Молча я поднялся, улыбнулся, взял за руку Флёр и телепортировался на пляж, изображенный на фотографии. Блондинка замерла и изумленно хлопала густыми ресницами. Резкий переход из освещенной библиотеки на темный пляж с белоснежным песком оказался для нее неожиданным. Она слушала шум океана, наклонилась и с недоверием взяла в руку горсть песка. Девушка медленно крутанулась вокруг своей оси и внимательно оглядела скрытое во тьме бескрайнее море и уходящие вдаль густые заросли пальм. «Поркуа, почему тут темно?» — хриплым голосом спросила она, остановив свое вращение. «Австралия?» — пожал я плечами. 10 часов разница. В Шотландии сейчас 10 утра, тут полночь, так что ничего удивительно. Хотя море должно быть теплым, все же тут сейчас лето. Как насчет окунуться? Это не иллюзия?» Помотала головой Делакур. «Нет, Флёр, ты же хотела побывать тут. Добби всегда держит слово». Хотелось добавить. «Даже если пообещаю превратить темного лорда в маленькую девочку, обязательно сделаю это. Спроси у Волан-де-Морта». Еле сдержался от неуместной фразы, которая нарушила бы все достигнутое в отношениях с Флёр. «Искупаться?» Задумалась Делакур. «Звучит заманчиво, но у меня нет купальника. Мы же волшебники», усмехнулся я, не став предлагать купаться нагишом, трансфигурируем что угодно. «Кстати, Флёр, я слышал, что чемпионы должны в обязательном порядке явиться на бал с партнером. Пользуясь моментом, хочу пригласить тебя». «Хм», Флёр думала недолго. «Знаешь, меня уже пригласил один молодой человек, но я согласилась лишь из-за необходимости иметь партнера. Думаю, он переживет отказ, так что я согласна пойти на бал с тобой. Как удобно иметь таланты эльфа и внешность красавчика. Нет ничего лучше для завоевания сердца девушки, чем сменить серые и унылые стены Хогвартса на романтичную ночную атмосферу одного из лучших пляжей мира. А если еще щелчком пальцев дополнить ночную красоту лежаками, столиком, бутылочкой вина и фруктами, вообще великолепно. Шум океана, тепло, лучи от волшебных свеч отражаются в бокалах с рубиновым вином. Какая девушка устоит перед подобным?» Флёр не устояла, она с радостью отрешилась от проблем турнира, чемпионства, учебы, с восторгом плавала в море и полной грудью вдыхала свежий морской воздух. «Я не гнал коней, пока лишь пожирал взглядом великолепное женское тело в раздельном купальнике и выжидал момент, когда, наконец, крепость окончательно падет к моим ногам и станет моей навсегда. Рано, Добби, рано. Тут как на рыбалке. Рано подсечешь, рыбка уплывет и больше к твоему крючку не приблизится. Затянешь с моментом, рыба сорвется с крючка. Чую, пока нужно ждать. Хоть я и решил играть по правилам и не использовать на Флёр любовные составы, но говорят, что на любви и на войне все средства хороши. Так что если я использую при следующих встречах несколько капель Феликс Фелицис, хуже точно не сделаю. С моим опытом отношений только зелье удачи способно помочь влюбить в себя девушку». Рождество приближалось семимильными шагами. Перед балом пришло время в первый раз увеличить дозировку эликсира дружбы в крови подопытных волшебников. Бал для всех оказался шокирующим. Вокруг все разговоры были о том, что учитель Зати пришел в качестве кавалера французской чемпионки. Я и Флёр смотрелись гармонично. Глядя на нас, можно подумать, что чемпионка тут вовсе не Делакур. Даже крепкий чемпион от Дурмстранга был ниже меня и менее мускулистым. Он с удивлением косился на меня. Когда все чемпионы и их партнерши собрались за одним столом, Виктор не выдержал и обратился ко мне с грубым восточноевропейским акцентом. «Простите, не думал, что вы волшебник, Виктор, не совсем понимаю вас». «Ну, протянул чемпион Дурмстранга. Обычно волшебники занимаются своими делами, а вы столь многогранны. Я ваш давний поклонник. Можно попросить автограф?» За столом повисла тишина. Флёр перевела на меня удивленный взгляд. Еще с большим изумлением меня разглядывали чемпион Хогвартса Седрик Дигри и его партнер Шэчжоу Чанг. Лишь сопровождающая Крама ученица третьего курса Луна Лавгуд продолжала витать в своих мыслях где-то далеко отсюда. Со стороны может показаться невероятным, что знаменитость, чемпион турнира трех волшебников, один из лучших игроков в Квиддич просит автограф у какого-то неизвестного учителя. Седрика, Чжоу и Флёр переполняло любопытство. До меня только сейчас дошло, что Крам, похоже, в отличие от британских волшебников, смотрит телевизор. Скорее всего, он меня принял за Дольфа Лундгрена. Без проблем, Виктор, широко улыбнулся я голливудской улыбкой. Только прошу, никому не говори обо мне. Уж ты-то прекрасно должен понимать, насколько назойливыми могут быть поклонники. Британские волшебники меня неимоверно радуют своей полной неосведомленностью об окружающем мире. Да, кивнул Крам, меня это тоже удивило. Спасибо, мистер Лу. Мистер Ди, исправился он. На лице Лавгуд красовалась потусторонняя улыбка. Девочка вынырнула из страны розовых пони и устремила на меня свои выпученные, будто удивленные, серебристо-серые глаза. Профессор Ди, обратилась она ко мне, как вы думаете, в других мирах водятся морщерогие кизляки? Мисс Лавгуд, уверен, в мультивселенной может существовать все, что угодно, хоть кизляки, хоть чупакабры и даже разумные тентакливые монстры. Так что не сомневайтесь, в каком-нибудь из миров наверняка найдется нужная вам неведомая хрень. Спасибо, профессор, потусторонним голосом произнесла Лавгуд, но неведомая хрень мне не нужна. Я хочу найти морщерогого кизляка. Профессор, а вы мне подпишите разрешение в запретную секцию? Какая же литература вас там заинтересовала, мисс Лавгуд? Несколько удивил меня вопрос третьей курсницы. Порталы, сэр, спокойно произнесла Лавгуд. Порталы в другие миры, чтобы обнаружить там морщерогого кизляка. Крам с осторожностью сжал плечо своей юной спутницы, которую непонятно по каким критериям выбрал. Виктор, было видно, кое-что соображает в теме и молча игрой бровей на перекошенном лице пытался предостеречь Луну, но девочке было все равно, она с надеждой смотрела на меня. Книжки по интересующей Лавгуд теме весьма специфические, в основном порталы и демонология. К этим темам студентам давать доступ вроде как нельзя, но, как говорят русские, если сильно нужно, то можно. Раз в другие миры, мисс Лавгуд, тогда разрешение на любую литературу по этой теме у вас будет, ухмыльнулся я. Но при условии, что вы по моему предмету на эту тему сделаете качественную курсовую работу, которую сдадите в конце учебного года. С удовольствием, профессор Ди, обрадовалась Лавгуд. Переместив из спальни на стол пергамент и магловскую чернильную ручку с золотым пером, настоящий Паркер, я выписал разрешение. Мисс Луне Лавгуд, третий курс Рейвенкла, разрешаю доступ в запретную секцию для курсовой работы по защите от темных искусств на тему «Пространственная магия». Разрешено брать любую литературу по магии пространства, зачарование незримого расширения, порталам аппараций, демонологии, область призыва иномировых сущностей, книги по домовым эльфам и сидам. Разрешение действительно с 24 декабря 1994 года по 24 июля 1995 года. Профессор защиты от темных искусств, Боб Ди. Спасибо, профессор Ди, счастливо улыбаясь, Лавгуд прижала к груди пергамент, словно это самое ценное, что ей когда-либо вручали. Крам и Делакур с удивлением смотрели на меня. Дигри и Чанг сидели достаточно далеко, чтобы не разглядеть текст в пергаменте, к тому же у них была стандартная подготовка Хогвартса, поэтому ребята не обратили внимания на изумление француженки и болгарина. Сразу же переместил еще один пергамент и размашистым почерком на всю страницу написал: «Моему поклоннику, Виктору Краму, от Дольфа Лундгрена». Когда Крам получил у меня из рук этот пергамент, впервые за весь вечер его хмурое выражение лица озарила широкая и искренняя улыбка. «Спасибо, мистер Ди», – прошептал он. «Я буду хранить ваш автограф всю жизнь. Это большая честь для меня. Пожалуйста, Виктор», – снисходительно улыбнулся я. «Каково оно, по ту сторону баррикад?» – подмигнул я парню. «Привык уже, что у тебя постоянно просит автограф. Не то слово», – печально вздохнул Крам. «Да что вам рассказывать? Вы и сами все прекрасно знаете». Чанг и Дигари развесили уши, их лица вытянулись. По ребятам было видно, как судорожно работают их мозги, Мыслей можно не читать, поскольку все написано на лбах. Кто такой наш новый преподаватель Зати? Что величайшая квиддичная знаменитость и чемпион турнира трех волшебников с восторгом берет у него автограф. Начался танец. Мы с Флёр кружились в центре, рядом пока было всего две пары чемпионов с партнершами. Мистер Дольф Лундгрен. С сарказмом прошептала Делакур. Крам спутал меня с магловским актером. Меня постоянно с ним путают. Что-то объяснять слишком долго, проще дать автограф. Профессор, с иронией протянула Делакур. Тебе не кажется, что ненормально 13-летней девочке давать разрешение на чтение книг по демонологии? Мисс Лавгуд очень ответственная девочка и отличница. Уверен, она не будет заниматься призывами демонов. Я и сам хотел заняться изучением способов перемещения между мирами, а тут можно спихнуть все на студентку и получить краткую выжимку информации. Удобно. Сколько еще тайн окружает тебя, Бобби? Прошептала Делакур. «Хватит, чтобы наскрести на всемирный заговор», — ухмыльнулся я. Во время бала Дамблдор лишь поглядывал на меня из-под очков половинок и хитро улыбался, а вот после бала он вызвал меня к себе в кабинет. Несмотря на позднее время, пришлось идти. Директор был не один, ему компанию составила недовольная Минерва МакГонагалл. Заместитель директора стояла подле босса, поджав губы, и смотрела на меня осуждающим взглядом. «Звали, директор, Боб». «Присаживайся», — добродушно произнес Дамблдор. Пришлось расположиться в кресле, хотя это было не очень комфортно из-за МакГонагалл, стоящей неподалеку. Когда сидишь, а в этот момент над тобой кто-то нависает, это может быть приятно только в эротических ролевых играх. «Боб, у нас в школе не принято встречаться с ученицами», — начал Дамблдор. «Со своими студентками я и не встречался. Или у вас есть формуляр, запрещающие отношения учителей с совершеннолетними девушками, которые не являются студентками Хогвартса?» «Нет, Боб», — покачал головой Дамблдор. «Ты прав, у нас действительно нет правил, запрещающих личную жизнь учителей, но ты подаешь плохой пример. Некоторым студенткам может прийти в голову, что завести отношения с учителем – неплохая идея. Их проблемы, отработки пока никто не отменял. Боб, разве вы не говорили, что у вас есть любимая девушка?» С легким укором Дамблдор едва заметно качнул головой. «Говорил и сейчас говорю. Вы как раз из-за нее сейчас не даете мне выспаться». «Ах, вот оно что», — протянул Дамблдор.